Она предложила прилететь и снять номер в гостинице рядом с госпиталем, чтобы поддерживать Лайма, но он сказал, что их всех разместили в палате Шарлотты и коридоре. Так что видеться им все равно не удастся, и она осталась в Нью-Йорке, постоянно держа в сумочке телефон. В 7 часов Саша ушла из галереи и была неотлучно дома. За ночь Лайм опять ей несколько раз звонил. Утром после очередной бессонной ночи, в том числе и для Саши, появились обнадеживающие новости. Лайм сказал, что Бет, хоть и на взводе, но с ним держится достойно. Из-за трагедии с девочкой она едва не обезумела. Бет и ее жениху пришлось даже свадьбу отложить, которая должна была состояться уже через 3 недели. Теперь они решили перенести свадьбу на январь, когда наступит ясность с состоянием Шарлотты. В один миг вся жизнь многих людей перевернулась, ведь пока никто не мог поручиться за успешное выздоровление девочки. Время тянулось мучительно медленно, и по прошествии недели стало ясно, что полный паралич Шарлотте не грозит, а вот будет ли она ходить, еще неизвестно. Вероятность того, что она снова встанет, была довольно высока, но уверенно этого пока никто сказать не мог. А если она и встанет, то ходить сможет не раньше, чем через несколько месяцев, если не лет. Ей еще предстояло несколько операций. Саша боялась спросить. Но узнав, что их страховка все покрывает, вздохнула с облегчением. В противном случае семья бы, ко всему прочему, осталась разорена. На восстановление потребуется время и многие тысячи долларов. Будет нелегко и самой девочке, и Бет, которой предстоит за ней ухаживать. Когда Лайм об этом рассказывал, в его голосе появлялись виноватые нотки. С Шарлоттой кто-то должен был находиться неотлучно, а для Лайма это было невозможно. Он живет в Лондоне, готовится переехать к Саше в Париж. Он просил у нее прощения за то, что не сможет встретиться с ней на Рождество, но сейчас это была для них далеко не самая главная проблема. Саша решила остаться на Рождество в Нью-Йорке. Если Лайму удастся хоть на денек вырваться, то в таком случае это будет намного проще, чем лететь в Париж. А в галерее в Париже прекрасно управятся и без нее. Они ее никогда не подводили. Спасибо Бернару. Она позвонила к Ксавье и рассказала о несчастье. Тот посочувствовал Лайму. Шарлотту Ксавье хорошо знал, он бывал у них еще до развода с Бет. Он отказывался верить, что девочке может грозить паралич, и твердил, что все обойдется. Просил мать передать Лайму самые горячие слова поддержки и пообещал каждый день ходить в церковь и молиться за выздоровление малышки. Саша как раз в то утро поставила за нее свечку и отстояла службу, что вообще-то случалось с ней редко. Ксавье предложил приехать в Нью-Йорк, чтобы провести с ней Рождество, но, понимая, что ему хочется остаться в Лондоне с новой подружкой, которая к тому же позвала его с собой в горы, Саша его отпустила. Там он без сомнения проведет время куда интереснее. Он был искренне признателен и пообещал следующее Рождество уж точно встретить с ней. Есть надежда, что тогда к ним присоединятся и Татьяна, и Лайм, а пока было слишком много других забот. 2 следующих недели Лайм звонил постоянно. Приближалось Рождество. Но для близких Лайма праздник отошел на задний план. Они продолжали почти безотлучно находиться в больнице. Прогнозы врачей были многообещающими. Но напряжение не спадало. Лайм так извелся, что в нем появилась раздражительность, да и звонить он стал реже, поскольку теперь сидел с дочкой поочередно с Бет, по 8 часов кряду. В свободное время ложился прикорнуть на койке в коридоре, а уж потом звонил Саше. Та понимала, в каком он находится напряжении. По крайней мере, изо всех сил старалась понять. Она тоже измучилась, хоть и переживала на расстоянии и могла лишь представить себе, как тяжело им всем там, денно и нощно дежурить в больнице у постели беспомощного ребенка. Лайм говорил, что девочка очень страдает, и у него сердце разрывается на нее смотреть. Для всех это был кошмар. У Саши при каждом разговоре с Лаймом ныло сердце. Он обещал приехать в Нью-Йорк при первой возможности. Но пока было неясно, когда такая возможность представится, а сама Саша не спрашивала. Она хотела облегчить ему жизнь, а не усугублять его проблемы. За 2 дня до Рождества врачи преподнесли маленькой Шарлотте и ее родным лучший в их жизни подарок. Они сказали, что потребуется очень много времени,